потом вспомнила и не могла удержать улыбки. Она даже не заметила своего соседа слева. Весь обед для нее был освещен Симоном, чей взгляд, словно свет маяка, через каждые 2 минуты скользил по ее лицу и чуть задерживался, надеясь встретиться с ней глазами. Иной раз она шла навстречу его желанию, и он тогда улыбался такой нежной, такой тревожной улыбкой, что она не могла не ответить ему. Он был в сотни раз красивее ее соседа слева, по-настоящему живой, и она подумала, что Роже ровно ничего не понимает в таких вещах. Но тут подошел Симон и протянул Роже ящик с сигарами. «Благодарю», — сказал Роже. Он тщательно выбирал сигару. «Вы еще не знаете, что такое хорошая сигара. Это удовольствие для людей моего возраста. Охотно уступаю его вам», — произнес Симон. «Ненавижу сигары. Тебе, Поль, надеюсь, не мешает дым? Впрочем, мы скоро уходим», — добавил он, повернувшись к Симону. «Мне завтра рано вставать». Симон пренебрег этим «мы». Это значит, что он проводит ее до дома, а сам пойдет к той маленькой потаскушке, а я останусь здесь без нее. Он взглянул на Поль, прочел на ее лице ту же мысль и пробормотал. «Если Поль не устала, я могу отвезти ее попозже». Оба повернулись к Поль. Она улыбнулась Симону и сказала, что предпочитает уехать сейчас, потому что уже поздно. В машине они не обменялись ни словом. Поль ждала. Роже силой увез ее с вечера, где ей было весело. Он обязан объяснить свое поведение или извиниться. У подъезда Роже остановил машину, но мотор не выключил, и Поль сразу поняла, что он ничего не скажет, не поднимется к ней, что он вел себя так на обеде, лишь повинуясь голосу предусмотрительного собеседника. Она вышла из машины, прошептала «спокойной ночи» и перешла улицу. Роже сразу же уехал. Он злился на себя. Но у подъезда стояла машина Симона, а в машине сидел Симон. Он окликнул Поль, и она, не скрывая удивления, подошла к нему. «Как вы сюда попали?» «Должно быть, неслись как безумный. А как же вечер вашей матушки?» «Сядьте на минутку», — умоляюще проговорил он. Они шептались в темноте, словно кто-то мог услышать. Она ловко проскользнула в низенькую машину и отметила про себя, что уже привыкла к ней. Привыкла также к этому лицу, доверчиво повернувшемуся к ней и рассеченному светом фонаря пополам. «Вы не очень скучали?» — спросил он. «Да нет, я... Он совсем близко, слишком близко», — подумала она. «Сейчас не время разговаривать. И вообще, зачем он увязался за ними? Роже мог его заметить? Просто сумасшествие». Она поцеловала Симона. Зимний ветер поднялся на улице, пронесся над открытой машиной и отбросил им на лица спутавшиеся волосы. Симон покрывал ее лицо поцелуями. Она, оглушенная этими ласками, вдыхала аромат его юности, его дыхания и ночную свежесть. Она ушла, не сказав ни слова. На заре она открыла глаза и, как в полусне, вновь увидела копну черных кудрей, смешавшихся с ее волосами под яростным порывом ночного ветра, легкий шелковистый заслон между их лицами, и ощутила прикосновение горячих губ, пронизавшее ее всю. Она улыбнулась и заснула. Глава 11.